стараясь утаить от своих соседей, что продал собаку, и устрашить воров. Выбегал он каждую ночь во двор и лаял там, что в нем ни было силы. «Частенько трудитесь, батюшка?» — спросил врач священника на похоронах. «По вашей милости», — отвечал с поклоном священник. У одной деликатной дамы вскочил на лице или на руке прыщик. Увидела, испугалась и в ту же минуту послала за доктором. Приезжает доктор, степенный, серьезный старичок, осматривает язву и требует немедленно чернил и бумаги. «Скорее, скорее! Боюсь, чтоб не зажило, пока напишу рецепт». Госпожа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов», — отвечала она. «У меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 рублей в год». «Вставай-ка, брат, да пойдем с тобой в часть опхмелиться», — говорил городовой, поднимая упавшего в грязь пьянчугу. «Нет, в часть не хочу», — отвечал тот, — «а в половину, пожалуй, пойду». Была приятельская и помещичья попойка в деревне Энской губернии. Во время пиршества дом загорелся. Кто мог, опрометью выбежал. Достопочтенный А. выбежать не мог, его вынесли и положили на земь на дворе. Послышались встревоженные крики: «Воды! Воды!» Спросонья А. услышал их и несколько сиповатым голосом сказал: «Кому воды, а мне водки», рассказано свидетелем. Двое секретарей посольств, английского и австрийского, отправились на медвежью охоту в окрестностях Тосны. Два медведя были обойдены за неделю до их приезда, и по наблюдениям стороживших их крестьян, получавших за это хорошую плату, оба преспокойно сосали лапы в своих берлогах. Но в самый день приезда охотников, как будто встревоженные предчувствием, ожидавшие их беды, вдруг исчезли. И охотники, проехавшие около 100 верст, нашли только одни логово да свежие следы скрывшихся мишуков. Молодые дипломаты предались ужасному негодованию и гневу, обвиняя мужиков, что медведи ушли по одной их неосторожности, и что, следовательно, они должны возвратить им полученные за обход деньги. Сколько ни уверяли мужики, что они вовсе не причиною такого своеволия медведей, но дипломаты не хотели ничего слушать и требовали возвращения своих денег. К счастью, один крестьянин, посмышленнее других, вызвался поставить им охоту почище медвежьей, охоту на лося. «Вот, извольте, отцы мои, откушать, да поддохнуть, а уж к утру вам будет лось». Охотники согласились. «А видали ли вы, мои батюшки, лосей-то?» Оказалось, что ни один из них живых лосей не видывал. «Ну так завтра ж, извольте увидеть, родные мои, такого представлю, что на подивление». Поверив обещанию, горячие охотники в нетерпеливом ожидании застрелить незнакомого им зверя расположились ночевать в деревне. А между тем проворный крестьянин добыл где-то старую, яловую и комолую корову бурой шерсти, отвел ее в самую чащу леса и, бросив голодной яловке охапку сена, явился ни свет ни заря к охотникам с донесением, что он обошел следы молодой лосихи и что для удачной охоты должно следовать за ним тотчас, чтоб на месте быть до рассвета. Разумеется, охотники тотчас же поскакали с вожатым своим в лес, и, несмотря на темноту ночи, успели разглядеть в чаще лосиху, смирно стоящую и не замечающую их появление. Думать было нечего, оба нимврода взвели курки, прицелились и в одно время дали залп, которым бедное животное было убито наповал. Происшествие кончилось с тем, что дипломаты щедро наградили своего вожатого и сверх того поручили ему за известную плату немедленно доставить убитую ими лосиху в Петербург на показ их приятелям.